Вот так, я помню этот взгляд, так точно, будто это стоп-кадр. В глазах застыли вопросы, в руках дрожит папирос. Я знаю, что со мной непросто, но давай поговорим серьезно, пока не поздно. Я знаю, чаша переполнена, я знаю, может быть, это моя вина. Но кроме нас, есть еще много вещей в этом мире, те, что превращают будто в зомби нас. Ты сказал, нашим отношениям бросено, ты сказала, между нами все кончено. Твоя жизнь моя испорчена, ты сказал, только мне с тобой поговорить очень надо. Прости меня за этот резкий слог, вот нашло, вот я не местный флот. Много слов, все могло быть, иначе вообще пропади у пропадом весь хип-хоп. Стоп, я не буду на него принять, просто если можешь, то прошу прости меня. И не пытайся понять, что я нашел в этой музыке, я этого не знаю и сам, чего я стал писать. Ты только не подумай, я тебя не жалею, я не люблю соплей, мне уже 30 лет. Почти сколько себя помню я в день, куплет написал, а теперь пару рублей на хлеб. И какая из меня звезда, просто получилось так, что я известным стал. И вот это суперстар, на колени стал, я устал, а там что ты не знаешь обо мне, ни черта. Когда ты плачешь, я вдруг понимаю, что эту игру не мы придумали, мой друг, но я пру за кругом круг, и меня порой разбирает злость. У меня в глазах уже лепит от звезд, ты к черту чёс, эти розы фанатов, и я дай из этих роз твоих не стоит слез. Брось, это гребаный шоу-биз, я когда-нибудь скажу ему rest in peace. Со всеми топлес группе, со бандалями, мисс мира, которых ты устала из газеты жить. Люди могут быть монстрами, и твои слова могут быть острыми, но в этом маленьком мире никого не кроме нас с тобой, на необитаемом острове. Если хочешь, я брошу гейм, ведь на самом деле думаешь, мне нужен фейм. Я готов ноунеймом, чтобы стать, я иногда хочу послать все, как Курт Кобейн. Мы диски продаем миллионами, монами, СМИ делают нас иконами. Только мы иногда за экранами бываем полными клонами. Что будет теперь монами? Ты была со мной ночами бессонными, звонками телефонными, полустанками вагонами. Теперь оба мне зонами. Я хожу как будто во сне, есть кто-нибудь, кто мне объяснит, почему я у разбитого корыта. Ты уходишь, но монами, ты не знаешь ничего обо мне. Монами, стоп, посмотри мне.